Я хотел подойти, чтобы получше осмотреть рану, но едва сделал движение к мойке, как раздалось грозное рычание, и из ящика рядом с холодильником вылезла черная немецкая овчарка. Ее желтые глаза были устремлены на меня, и она грозно оскалила зубы. Я посмотрел. Она была не на цепи. Глухое рычание заставило меня остановиться посреди кухни. Хозяйка взяла в углу тяжелую палку и пошла к собаке. Я видел, что она волнуется. — Лежать, принц, лежать! Она указала палкой на ящик. После секундного колебания собака вошла в ящик и легла, вытянувшись и глядя на меня с величайшей враждебностью. Я не шевелился. — Извините, пожалуйста, сэр. Она не любит чужих мужчин. Понимаете, это очень хороший сторожевой пес. Но теперь он вас не тронет, пока я здесь. Она положила палку на комод и повернулась к Кэт с ватой, бинтом и дезинфицирующей жидкостью. Я сделал шаг по направлению к Кэт. Мускулы дрогнули на собачьей спине, но она осталась лежать в своем ящике. Я проделал весь путь до мойки. Рана почти не кровоточила, и, как и думала Кэт, порез оказался неглубоким. Хозяйка промыла рану, продезинфицировала и перевязала бинтом. Я прислонился к сушилке, глядя на собаку, на тяжелую палку и вспоминая скрытую настороженность хозяина. Все это сводилось к одному — к защите. Защита. Защита от кого? Защита от защиты, — подсказал услужливо мой мозг. Кто-то пытался применить к хозяину рэкет. Плати нам, или мы уничтожим твое заведение, или тебя самого, или твою жену. Но хозяин, независимо от того, прав я был или нет насчет его прошлого, оказался, видно, несговорчивым на этот счет человеком. Во всяком случае, сборщики податей, похоже, натыкались или должны были наткнуться на эту смерть в углу. Тут впору было самим просить защиты. Хозяин заглянул в кухню. — Все в порядке? — спросил он. — Все прекрасно, большое спасибо, — сказала Кэт. — Я восхищаюсь вашим псом, — сказал я. Принц впервые оторвал от меня взгляд и повернул голову к хозяину. — Да, парень, что надо, — согласился хозяин. Неожиданно и подсознательно у меня мелькнула мысль. В конце концов, не пруд же их тут пруди в Брайтоне бандитских шаек. И зачем бы таксомоторной компании нанимать убийц и затевать эти кровавые побоища? Тут у меня и вырвалось с прискорбной неосторожностью. Такси Маркони. Профессиональная улыбка на лице трактирщика мгновенно сменилась ужасающей ненавистью. Он схватил с комода тяжелую палку и занес ее над моей головой. Пес выскочил из своего ящика и весь сжался, прижал уши и оскалил клыки, готовый к прыжку. Очевидно, я перестарался. Кэт пришла на выручку. Она встала рядом со мной и сказала без тени страха: «Ради бога, не бейте его чересчур сильно, потому что тетя Депп ждет нас через полчаса, чтобы накормить жареным барашком с картофелем, и она терпеть не может, когда опаздывают». Эта неожиданная выходка заставила трактирщика замешкаться. И я успел сказать, что я не от фирмы такси Маркони, я против них. Трактирщик опустил палку, но собаку не отозвал. Пес стоял в 4 футах от меня. А Кэт говорит: «Во что это мы влипли?» Бинт свисал у нее с руки. Сквозь него просочилось алое пятно крови. Она кое-как закрутила конец бинта и засунула его под перчатку. Я повернулся к трактирщику.